«Если вы считаете, что вам тяжело живется и хотите хоть на время отвлечься, советую вам достать, выпросить или украсть эту книжечку и прочитать о том, как живут пингвины. В ней все чистая правда». Первое английское издание под названием «Scott's Last Exhibition» вышло в свет в 1913 году в двух томах. В первом опубликованы дневники самого начальника экспедиции, во втором – отчеты других участников. На русском языке дневник Роберта Скотта переведен и опубликован Зинаидой Александровной Рогозиной незадолго до революции в издательстве «Прометей» с некоторыми сокращениями. На титуле год издания не указан. Следующее издание в том же переводе осуществлено Всесоюзным арктическим институтом в 1934 году с указанием «просмотренное и дополненное». Еще одно отечественное издание увидело свет в 1955 году в «Географ Гизе» под редакцией и со вступительной статьей Никиты Яковлевича Болотникова. Причем В.А. Островский выполнил перевод опущенных в предшествующих изданиях кусков текста. Итак, уже существует обширная литература об экспедиции, но связанного рассказа о ней в целом нет. Будь Скотт жив, он бы написал такую книгу, взяв свой дневник всего лишь за основу. Как личный дневник Скотта, он представляет больше интерес, чем любое другое сочинение. Но в нашей жизни дневник – один из немногих способов для человека разрядиться. Поэтому в записях Скотта слишком большое место отведено одолевавшим его порой упадническим настроением. Мы видели, как важно, чтобы каждая экспедиция аккуратно записывала все сделанные ею нововведения, вес взятых вещей, методы работы. Мы видели, как Скотт заимствовал опыт исследователей Арктики, обобщенный Нансеном, и впервые применил его в санных походах по Антарктике. В путешествии на Дискавери он подробно говорит о допущенных промахах, их исправлении, всякого рода усовершенствованиях. Приобретенные знания Шеклтон использовал в своей первой экспедиции, а Скотт во второй, оказавшейся для него последней. Эта экспедиция, по моему мнению, была снаряжена как никакая другая, если учесть, что она ставила перед собой двойную цель – и науку подвигнуть, и полюс покорить. Куда легче поставить все на одну карту, то есть подобрать снаряжение, найти нужных людей и подготовить их к выполнению одной единственной задачи, будь то завоевание полюса или безупречные научные наблюдения. Ни Скотт, ни его люди не хотели ограничиться только достижением полюса. Но игра стоила свеч. стоило героических усилий. И мы рисковали, и знали, что рискуем. Все обернулось против нас, поэтому у нас нет оснований для жалоб. Примечание переводчика. Цитата из послания обществу Роберта Скотта, написанному накануне гибели. Конец примечания. Едва ли можно говорить, что Роберт Скотт успешно использовал опыт Фритьофа Нансена. В 1888 году норвежец пересек Гренландию без собачьих упряжек. Однако в экспедиции на Фраме 1893-1896 годах, а также в своем походе к полюсу вместе с Ялмаром Йохансеном, он широко пользовался ими. Во всех случаях, за исключением похода с Дмитрием Гиревым к лагерю одной тонны в феврале-марте 1912 года, к суждениям автора о собачьих упряжках следует относиться осторожно. Так или иначе, непонимание роли собачьих упряжек в экспедиции Роберта Скотта разделялось многими ее участниками. Необходимо, крайне необходимо, чтобы система, не скажу безупречная, но во всяком случае, доведенная такой дорогой ценой до высокой степени совершенства, стала, возможно, более полном виде достоянием будущих полярных исследователей. Я хочу так построить мой рассказ, чтобы начальник какой-нибудь готовящейся экспедиции в Антарктику, может быть, даже не один, взяв в руки мою книгу, смог бы сказать: «Здесь есть данные, на основании которых я закажу нужные вещи на столько-то человек на такой-то срок, и здесь есть данные о том, как эти вещи использовались Скоттом, о его планах походов и их результатах, об усовершенствованиях, которые его партии внесли на месте или предложили внести в будущем. Я не согласен с тем-то и тем-то, но материалы книги послужат для меня основой, сберегут мне много месяцев подготовительной работы и вооружат сведениями, необходимыми для практической работы моих людей. Если благодаря этой книге путь грядущих поколений осветит свет из прошлого, значит, она написана не напрасно». Но не только это побудило меня написать книгу. Когда в 1913 году я взялся составить официальный отчет об экспедиции для Антарктического комитета, при условии предоставления мне полной свободы действий, мною руководило стремление прежде всего показать, какая была проделана работа, кто ее проделал, кому принадлежит заслуга ее выполнения, кто брал на себя ответственность, кто участвовал в изнурительных санных походах, кто командовал нами в тот последний, самый страшный год, когда две партии находились неизвестно где, и одному Богу было известно, как следует поступить. В тот самый год, когда затянись наши испытания, люди бы, несомненно, сошли с ума. Соответствующих записей не существует, хотя, возможно, многие думают, что они велись. Но я, рядовой участник экспедиции, не облеченный большой ответственностью, часто терявший голову от страха, однако, находившийся в самой гуще событий, я знаю все это. К сожалению, мне никак не удавалось примирить свою исповедальную искренность со сглаженными формулировками официального отчета. Я понял, что ставлю Антарктический комитет в затруднительное положение, из которого есть только один выход – забрать книгу из его рук. Ибо стало ясно, что написанное мною совсем не то, чего ждут от комитета, даже если никто из его членов не станет отрицать ни одного моего слова. Надлежащий официальный отчет представляется нашему воображению в виде объемистого фолианта, точь-в-точь повторяющего другие научные отчеты, скрытые от глаз на пыльных полках музея. Он должен изобиловать, говоря словами комитетских установлений, сведениями о сроках стартов, продолжительности походов, условиях на почве, погоде, не очень полезными для будущих исследователей Антарктики и не облегчающими душу автора. Я не мог сказать, что удовлетворил требованиям комитета, поэтому решил взвалить все бремя ответственности на свои плечи. Тем не менее, сведения, предоставленные мне комитетом, по достоверности не уступают тем, что обычно фигурируют в составленном по всей форме официальном отчете. И только некоторым сюжетам я старался придать, возможно, более личный характер, чтобы мои слова не звучали незаслуженно авторитетно, и чтобы комитет не нес за них ни малейшей ответственности. Вряд ли нужно объяснять, что книга выходит в свет с 9-летним опозданием из-за войны. Примечание переводчика. Речь идет о Первой мировой войне, участником которой по возвращении из экспедиции стал Эпсли Черри Гаррард. Конец примечания. Не успел я оправиться от перенапряжения всех сил в экспедиции, как очутился во Фландрии в составе броневых подразделений. В одном отношении война походит на Антарктику. Пока остаются силы, здесь не уйти с поля боя раньше остальных, не покрыв себя бесчестием. Я вернулся домой совершенным инвалидом, и книги пришлось подождать.